U efiry Radio Swoboda. Dobry dzień. U sztotydniowej peradaczy dzwonoczki z wami witajeca Jan Maksymiuk. Za apoczni tydzień nazbieralася такая вялізная колькасць тэлефанавання ад вас, што мне ажно міжвольна падумалася. Вось людзі ўзяліся званіць, каб паспець, пакуль яшчэ Ян не паехаў на Беласточчыну, каб яму нагаварыць у апошнія званочкі, бо хто ведае, як там будзе далей. А далей будзе таксама няблага, не хвалюйцеся. Наступныя 5 выпускаў званочкаў падрыхтуе мая калега Алена Ціхановіч. Вы ўжо з ёю знаёміліся ў папярэдняй перадачцы, і тыя, хто яе слухаў, ведае, што Алена выйшла замуж за чэха, які мае вінаграднік, і што Алена любіць сеяць шчаўе, якога чэхі чамусьці не лічаць вартым кулінарнай увагі. Сёння, на добры пачатак, другая частка эксклюзіўнага інтэрв'ю з Аленай Ціхановіч. А ці была ваша чэшская сям'я ў Беларусі? А як жа? Мой муж быў шмат разоў, а летась мы вырашылі выбрацца з мужам і свякрухай. Ездзілі мы ў госці да мамы ў Дзяржынск. Дык вось, што найбольш уразіла і дабіла маю свякруху, гэта чарга на мяжы. Мы яе ў берасці пераязджалі 6 гадзінаў. І наша баявая індрышка па-чэску камандавала пагранічнікам, махала рукамі, яна проста не разумела, чаму ж мы не едзем. Алена, у званочках да канца лета праводзіцца конкурс тэлефанаванняў пра незалежнасць і яе ролю ў нашым жыцці. Так што вам давядзецца пабыць яшчэ і сябрам аднаасобнага журы і кожны тыдзень прысуджаць узнагароду за самае цікавае і адметнае тэлефанаванне на гэтую тэму. Ну а цяпер, у сувязі з гэтай тэмай, у мяне конкурснае пытанне да вас. Ці помніце, што вы рабілі ў той летні дзень 20 гадоў таму, калі Беларусь абвясціла незалежнасць? То бок, Верховны Савет надаў дэкларацыі аб незалежнасці з 1990 году статус закону. Ян, я тады гадавала сына Максіма, якому быў 1 год. І той, відаць, у той час ужо быў, відаць, такі перыяд ці ўзрост прыкорму. Я прыдумала, я варыла яму такую кашу – бурак, бульба і морква. Так што я гадавала беларуская грамадзяніна. Ну, а яшчэ памятаю такую дэталь, ужо не ў забаве пасля абвяшчэння незалежнасці я пашла ў наш дзяржынскі універмаг і спакойна на паліцы там ляжаў бел чырвона-белы сцяг з этыкетачкай, дзе пашыта, недзе ў КБО і так далей. Вось я купіла гэты сцяг і павесіла яго на нашым бацькоўскім доме. Я яго, вядома ж, забрала з сабой і захоўваю як сувенір. Чакаю, што і нашыя слухачы насыплюць нам падобных цікавых гісторый і ўспамінаў. Уся гэтая даўгаватая гамонка пра тое, хто будзе мадэратарам званочкаў, калі я буду ў адпачынку, вядзецца дзеля таго, каб вы менш нерваваліся. Па-першае, нервы трэба берагчы на іншыя рэчы. У краіне крызіс. І ёсць куча іншых рэчаў, якія злуюць людзей. Па-другое, маем якраз так званае летняе сонцастаянне, і нашу свабоду зноў горай чуваць у Беларусі. Па-трэцяе, мне прыгадваецца мой папярэдні летні водпуск, калі я паехаў, так сказаць, проста з ходу, загадзя вас не папярэджваючы. Вярнуўшыся, я наслухаўся кучы горкіх званкоў, дзе папракалі не толькі мяне, што было зразумела, але і ўсіх маіх калегаў пагалоўна. Што, маўляў, званочкі не тыя, і ўвогуле жыццё не харошае. Жыццё харошае, мае дарагія, нават у Беларусі. Толькі трэба берагчы нервы, каб гэтае хараство заўважаць кожны дзень. Мы ўсе не такія, якімі людзі нас бачаць. Пра гэта вельмі пераканаўча гаворыць Ціна. Я хочу звернуться до насельництва этой деревни Гадюкина, то бишь насельниц этой Беларуси, которые давят меня, так что я не могу проехать на работу, а мне треба ехать 20 километров, показывают мне факи и упрямо долбят, как барами, что я оппозиция. Так вот, Вика, Виктория, тебя, она инкогнито чуть-чуть приоткрыла свет, а мне очень жаль, что они знают, что я Тина. Так вот, я хочу сказать, что я не оппозиция. Отстаньте от меня и не тяните меня за язык. Я ничего не хочу вам сказать. У меня нет слов вообще. Одни только и мыслей уже не осталось. Мне все с вами ясно. Отцепитесь от меня. Я не оппозиция. Я всем говорю в деревне Гадюкина, что я не оппозиция. Я просто слушаю радио свободы. И Виктория, оказывается, не такая, как мне думалось. Ну, Ян, сотворил из меня особу X. Забавно. Ну, не мата хария, это точно. Правда, если хорошо это для программы «Звоночки», это такая маленькая интрига, то я не против. А вообще, в месте моего пребывания меня многие хорошо знают, как и мои взгляды. Нет ничего такого, чтобы мне надо было тщательно скрывать. Просто я, ну, не то чтобы боюсь, но не очень люблю излишнюю публичность. Я как раз та кошка, которая любит ходить сама по себе. Есть небольшой, но уютный домик на 30 сотках, где я выращиваю огурки. Но, признаться, цветы люблю больше. Там в основном и бываю. В городской квартире крайне редко. Что еще? Возраст где-то не очень далеко от вашего. Правда, дают мне лет на 10 меньше. Рост 160, вес 60, объем груди, но это, пожалуй, уже совсем интимно. Образование высшее, вредных привычек не имею. Вот, теперь прямо как досье. А вернетесь из отпуска, лично для вас отправлю фото, чтобы вы и визуально меня представляли. И надеюсь, что наши контакты как со слушателями «Радио Свобода», так и сотрудниками, и, конечно же, с вами лично продолжатся. С уважением, Виктория. За обещанное фото загадя дякую. И уже починаю чекать. А вот звонок от нашего слухача с Украины. Як бачать Беларусь и яе незалежность сбоку. Здравствуйте, уважаемый Ян Максимюк. Это Константин Бедик, инвалид по зрению первая группа. С удовольствием слушаю ваши передачи, и что до конкурса, хотел бы отметить, что когда приезжаешь в Беларусь, почему-то совершенно ощущение такое, что приехал в Россию. Вот. Потому что нигде, ни в одном городе, кроме Минска, за исключением, нету объявлений по-белорусски. Ни на вокзалах, за исключением, только на станциях метро. Вот. А о какой же независимости можно говорить, если так президент не уважает свой родной язык, что сделал двуязычие? Дякуй за телефонование. Про расписание, якое вы просите, я сказал Полине. И она повинна вам прислать лист. Слухаючи звоночки, люди приходят до вельми слушных высновов, хоть и нечаканых. Чому нечаканых? Послухайте телефонование. Слухай ваши звоночки, Янка и Деву отпочинать. Мне хочется ему сказать такие слова. Вот починок ты собрался, гляди там долго, не загуляйся. Тебе в эфире мы чекаем, добра девухи ожидаем. И эта передача, она вельма и вельма потребная людям. Во-первых, вы поглядите, сколько разумных людей у нашей Беларуси. Мне особисто подобается выступление Владимира Сполоцка, Анатолия Сослуцка. А женщин вообще мы их не перечислишь, так? И особенно для меня звоночник номер один – это Виктория. Когда Лариса задала ей не пытание, сказала, что она иногда пересаливает, не надо так говорить. Это осуждать один одного Божий избав. Мне, Виктории, хочется пожелать только одного. Как Бог тебе завжди дорогу. Как ты николи не хворела, разумною такой была, и керовником державы нашей стала. Тое, что Беларусь не на самых дурнях трымается, мы ведали, ці подозревали и раней. Але хто б подумал, что такие высновы люди будут робить перш за все поводле звоночков, а не поводле, скажем, экспертизы свободы або праскага акценту, где выступают, так бы мовить, дипломованные розумы. Куды, здавалася б, нам, звичайним і простим, якія мають сярод сябе тільки одного доктора технічних наук, ды і то з-за межи. Усім, якія прислали мне пожаданні доброго адпачынку, я сердечно дякую. З Беласточчыны люди нам наогул не звонять, але я постараюся некага там записать і пустіць яго ў звоночках пасля вяртання ў Прагу. Каб вы пачулі некага беларуса аўтахтона з Падляшша, і каб не думалі, як некаторыя ўсё ж думаюць, што ў Польшчы жывуць адны толькі палякі. А цяпер вольная трыбуна слухачоў і аўтараў званочкаў. Сёння карацейшая, чым звычайна. Добры дзень, моя дарагая Радыё Свабода. Гаворыць Марія Іванна, Бартось, вёска Кабасоўка, Гродзеншчына. Я возмущена выступлением Лукашенко, што навядзе парадак, дзе у резиденции президента, у прокуратуры, у калгасе Кастрычнік, полный беспредел. Вы жалобы не читаете, Александр Григорович. Отказы начальники пишут, як уже вядома, займаются отписками постоянно. Лукашенко а за ним и другие высокие чиновники обвинили народ в том, что ажиотаж в магазинах привел к повышению цен на товары, и в итоге произошел экономический кризис. Хочу напомнить, что такое может произойти в стране с рыночной экономикой, а у нас та модель экономики, что была в Советском Союзе. И как помнят люди старшего возраста, что в те времена был постоянный ажиотаж и на колбасу, за которую нужно было выставить огромную очередь, и за курицей, и за куском мяса, и за обоями, и за сапогами, короче, за всем. Но несмотря на этот ежедневный ажиотаж, цены не росли десятилетиями. Так что не нужно обманывать людей. И, наконец, проявить мужество и признать свои грехи, и не обвинять народ, а повиниться перед ним. Президент несколько раз повторил, главное спокойно. А если бы наплевала я на эти рекомендации, то успела бы закупить выписанные медпрепараты на 260 тысяч рублей. А сейчас в аптеке спокойно заплатила за них 420 тысяч рублей. Спокойно, еле передвигаясь, забралась на пятый этаж и спокойно рухнула. Спокойно выпила сердечных кавалериану. Спокойно посмотрела на оставшиеся 30 тысяч рублей до пенсии 7 июля. И спокойно не захотела жить. Пенсионерка Нина, город Минск. Слухаю, что обвиновачивают молодых людей, которые вышли и спокойно стояли и хлопали в ладони. Дают присуд аж 30 базовых величин. Ну, это становится понятно, что зараз таким чином будут собирать гроши, яких не хапає у казни. Слухачка з Мінську. Это очень добро, что уход с политической сцены Беларуси Александрийского Ясаула сопровождается аплодисментами на площадях. Я думаю, что 29 июня станет новым днем победоносного шествия по белорусским площадям, аплодисментов переменам и благодарности в кавычках уходящему режиму. Очень многие говорят, что вот эти все акции, которые были, акция протеста 22-го, например, числа, или акция протеста 19-го числа, ничего они не дадут, толку вообще идти, что-то делать. Так я так понимаю, так, если мы ничего делать не будем, то власти не поменяются. Извините, я не знаю, почему люди такие безразличные, и неужели так все их устраивает, что они ничего не готовы делать ради того, чтобы стало жить лучше? Это Солигорск Андрей. Поганая Радио Свобода. Я не могу воспринимать это в душе и никак в голове не укладывается. Как это понять? 3-го, это наш праздник, если даже это лукашистский праздник. Так какое отношение мая сюда оккупационные войска? Что это за парад, оккупация на улицах свободного Минска? Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. Вы слушаете «Радио Свобода. Темы дня». Активисты суполки «Революция» про социальную сетку закликали сограмадянов выйти увечеру у сераду на маукливую акцию с потребованием перемена Украине. Лидеры демократичных сил заявили об створении платформы для супольной деятельности. Российская компания «Интеррау ЕС» цалком спынила экспорт электроэнергии в Беларусь. Минск завиноватился российским вытворцам электроэнергии больше как 50 миллионов долларов. Былого претендента на посаду президента Беларуси Сергея Рыжова выкликали на допыт у сувязи с размещенными у интернете закликами до агульнонационального страйку. У сераду у Менску две книжные презентации. У книгарни Логвинова презентуется новая книга с серии «Библиотека свободы», «Малая медичная энциклопедия» Альгерда Бахаревича, а так само новый роман Виктора Мартиновича «Стюдёны вырой». Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Раз, два, три, семь, восемь, девять. Это вам не жарты. На наш конкурс про незалежность пришли на этом тыдні 9 звонков. Абсолютный рекорд. Люди саправды спалухаліся, что конкурс перепынится, коли я поеду на Белосточину. Не перепынится. Яще раз я всех вас запевниваю. И прошу, звоните на конкурс Олени. Усе тыя, якія не имели счастья выиграть прымачу Яна, могут поспробовать выиграть у Олены. У мяне свой густ и критерии оценки, а у яе свае. Так что не зявайте. А вось моя конкурсная порция. Что дала незалежность? Сколько мне людей нам? За зима той незалежности, которая была в 91-м, 94-м годах. Тоді були вивезені ракети з ядерними боєголовками. Ми перестали бути закладниками у ядерному протистоянні з Заходом. Було свобода мітингів, фестів, ніхто не заборонив за офіційні СМІ. Телебачення і радіо ми слухали і глядали виступлення зали Верховного Совєта. Наші казаків запрошали розвиті країни, приїжджали к нам керівники розвитих країн. Не було ні виїзних. 7 липня мені буде 75 років. Я думаю, що доживу до того часу, коли сканається перший режим. Ми будемо глядати і слухати вас з Мінська. З уваги, осторожні, Могилєв. Слухаю «Свободу» на протягу 20 років, хоч і дзвоню вперше. Що для мене незалежність? Долучаюся до усіх виказувань і хочу закрануть саме болюче, мовне питання. Француз по-французьку, по-польську-поляк з маленства говорить. А я, мама, як? Чому? Откажи мені. Ти, мама і дід не розмовляли на рідній ніде. Я рускую мову люблю і вучу. І рідну відати так само хочу. Буквар білоруський прошу мені купити. І рідну мову почну я вучити. У 90-му годі, працюючи в гімназії, я провела серед батьків 4 класу анонімне письмове питання. Чи лічите ви, що білоруська мова повинна відродитися? Виніки наступні. З 22 чоловік становчий відказ дали 21. А у 91-му годі у гімназії об'явили набор у перший білоруськомовний клас. З великим натхненням ми взялися за нелегку справу. Організували гурток «Батлейка», у яким прийняли уділ не тільки учні класу, а й їх батьки. А я наступив 94-й, а затим 95-й год з його сумновідомим референдумом, коли ліквідували історичну символіку і Тетянков демонстративно порвав на кавалки біл-червоно-білий стяг. Дякую, з повагою, Тамара. На конкурс о независимости Белоруссии от Виктора Буто из Минска. Существующая 20-й год независимость Белоруссии мне представляется за очень опасную игру с бандитами Лохотрон, где в роли наперстников и их сообщников выступает множество плохих государств со всеми их представительствами, а в роли лохов оказались уже все граждане, которые проживают, находятся все это время в Республике Беларусь, и особенно в Минске, что наперстникам легко позволяет превращать любых невиновных граждан в виноватых и воспринимать их за врагов народа или выбрасывать на улицу с волчьим билетом, отымать у них любые конституционные права и свободы, но даже и жизнь, за их порядочность и невиновность, за хорошо ими выполняемые своим прямые служебные обязанности, за свои демократические взгляды, за участие в рабочем движении, выборах или протестах, за выход из федеративного и за нахождение в независимых профсоюзах, правозащитных, общественных организациях или в оппозиционных партиях, как и за многое иное похожее, которое я уже на себе очень хорошо испытал при этой независимости, о котором и о похожем умалчивают и скрывают профсоюзы, СМИ, международные и правозащитные организации и даже оппозиции и иные. Незалежность, это коли в Украине усими без выключения выконывается основный закон Конституции, незалежно от того, какую посаду займает человек и який его социально-политический статус в громадстве. Незалежность, это коли в Украине панує и шануется родная мова, а не мова соседней державы. Незалежность, это коли на фасадах усіх державних установ України замацована наша історична символіка, герб погоня і лунає святое полотнище національного бел-червона-белого стяга. Незалежність – это коли в Україні шанується пам'ять національних героїв і святкуються знаменальні дати нашої історії, а не ганебні дати державних переворотів інших країн. Незалежність – это коли мой голос на виборах має вагу. Незалежність – это коли выники выборов залежат только от народа, а не от халуев у выборчих комиссиях. Незалежность – это коли влада у нездольности керовать краиной не виноватить свой народ, а заходить в отставку. Незалежность – это коли высшая державная особа не заявляя на весь белый свет, что ей соромно за свой народ. Незалежность – коли на высшие державные посады призначаются высокоэдукованные культурные люди, а не лояльные марионетки. Незалежность, коли я упевнены у завтрашнем дне. Незалежность, коли в Украине не трачацца велізарныя грашовыя сродкі на ўтрыманне вайсковых груповак для глушэння непажаданых для ўлады радыё. Незалежнасць, калі ў любой краіне свету можна будзе з гонарам заявіць: «Я беларус». Анатоль Сахаруша, мястэчка Маліч, Бярозаўскі раён, Берасцейшчына. Незалежнасць Беларусі. Кожная наша хоча быць самастойнай, мець сваю ўласную спадчыну, перамешаную з суседняй. Калі Беларусь стаў незалежнай, мая сям'я знаходзілася ў Менску. Адзін звычайным днём, уключыўшы тэлевізар, даведваемся: няма такой вялікай і магутнай дзяржавы, як СССР. Канешне, нарадзіўшыся ў гэтай дзяржаве, спачатку не вельмі ўсцешышся, што яе няма, але потым, уцянувшы, што Беларусь стала самастойнай дзяржавай, што змаганне дало доўгачаканыя вынікі, усё вярнулася на свае месцы. Такая магутная нацыя, як беларусы, стала незалежнай. І, выключыўшы тэлевізары, беларусы пайшлі ствараць гісторыю. З павагай, Мікола з Менску. На радыё працуе беластоцкі пан Ян. Пра свабоду нашую вядзе гамонку, звонку. Якая, пане, можа быць размова без матчынай мовы, без роднага слова? Про незалежность тут казать, что в аду ступе отбивать. Все к нам вернется само, коли скинем мовное ярмо. И кольки стане у нас панов янов, замес безродных сегодняшних иванов. Им не спотребится за радио кишенное змагаться, бо людьми свободными будут уже знаться. Уладзе за подзерзки. Для меня незалежность родной Беларуси означае ў першую чаргу, якую я адчуў у сваім жыцці на пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя, калі ўнучка пайшла ў садок, у якім выхаванне вялося на беларускай мове. Ва ўстановах раёна пачалі вывучаць родную мову. Я не ведаў гісторыі Беларусі, аднак мяне з вялікім задавальненнем ускалыхнуў і залез у душу бел чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Дзякуючы незалежным сродкам масавай інфармацыі, асабліва радыё «Свабода», я ведаю гісторыю Беларусі. На працягу 20 гадоў я пазнаёміўся хоць і завочна з выдатнымі людзьмі Беларусі, пісьменнікамі, мастакамі, артыстамі, вучонымі, журналістамі, палітыкамі і другімі адукаванымі людзьмі, якія размаўляюць на роднай мове і бескарысна змагаюцца за лёс Беларусі. Чорная хмара, над якой навісла пасля референдума, лепей сказаць, перавароту 1996 года. Можа, і не дажыву, але веру, што калі будуць такія людзі, час свабоды настане. З павагай, Васіль Сініцкі, гарадскі пасёлак Лельчыцы. Наша сям'я прожыла даволі трудную жыць. Голадамозна ў краіне. 31 па 38 год самыя блізкія былі вывезены ў гуладзе. Мой дзед быў расстрэлян 38 году. Они жылі ў Восточнай Беларусі. Во время войны 43 года мы побывалі ў концлагеры ў горадзе Алітусе, Літовскай ССР. Спаслись чудам. После войны вышла замуж. В 53 году уехала с мужем в Россию. Он был военным. Прожили там 20 лет. Жили очень трудное время. Нам очень там было тяжело. Вернулись только в 73 году. В 71 году мою мать посадили в тюрьму на 3 года. Только лишь за то, что она не дала уничтожить наш костел. Чудесный парный костел в центре города нашего города Гродно. Она просидела там 3 года. Ее отпустили в 73 году. Власти все-таки костел не тронули. В 86 году погиб мой сын, был ученым. Прошло время все-таки, все переживаешь, как только можешь. Наша республика стала независимой. Я часто сейчас вспоминаю это время. Как приятно было ходить по улицам нашего города и видеть, как развивается на ветру бел-червоный сяги. Какая-то радость была во всем. Радовались мы всему, хотя и было много трудностей. Но я, как верующий человек, каждый день молю и прошу Бога, чтобы Он дал нам и нашему народу силы перенести все невзгоды. Молюсь за наших узников совести. Молюсь, чтобы они вышли скорее на свободу. Молюсь за нашу Родину, чтобы она освободилась от лукашенковского ига, стала вновь свободной и независимой навсегда. Ирина Гратулевич, Гродно. Что для меня незалежность? Это моя, квітнеючая, свободная, демократичная країна со своей мовой, традициями, своим стабильным рублем, счастливыми, вольными громадянами, повагой других країн, своей национальным стягом. Я отдала, коли выбирала першиню першого президента незалежной Беларуси, свой голос в обмен на свободу. А где она, эта свобода? Президенту потребна своя свобода, мне інша. Нам потребна своя белорусская мова. Тады мы будем нацией, а не народностью. Нам, калі мы хочам жыць нашей демократичной стране потребна правда. А где она, эта горькая правда? На быте ее и не пахнет. Свобода слова без страху. Наравне с президентом, якого выбрала еще в 94-м годе. Коли в рамках закона могу говорить все, что думаю, и заставаться на свободе. Нам потребны незалежные профсоюзы. Это яны повинны отстоивать правы громадян на счастливое демократичное житё. Нам потребно скинуть ланцуги контрактной системы закабаления працовных. Нам потребно стать нацией без горелки. Украине не потребно быть приютом для покинутых деток, а для этого мать повинна иметь замужное, стабильное, без думок об хлебе насущном житё. У кого есть еще выкинуты на смерть дети? Старые дети, это твар краины. Свобода и свобода, вот счастье, когда ты это маешь. В 6 часов вечера я уключаю старенки, скрипучий океан и вандрую в пошуках это счастье. Чуваю себе свободный, счастливый тому, что ведаю правду. Мария Антоновна. Узнагороду кишенний приймач Едісон на гетім тидні отримлює за своє емоціональне телефонування Ірина з Городні. Віншуєм. Калі ласка, Ірина, позвоніть і покиньте на автоотказнику указанні, як передати вам узнагороду. Незалежність народа, дык знікнеш свобода з наших хваляв, адданий слухач. І навошта тады той приймач? Мудро звоньте, я вас выслухаю, давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, може, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.